Глава вторая. Почему честные дары не с самого начала полагаются на престоле? Прежде всего рассмотрим то, что совершается и говорится в предложении святых даров, и самое принесение и предложение даров. Зачем не вдруг они приносятся для священной жертвы на престол, но сперва предлагаются Богу как дары? Это потому, что древние приносили Богу жертвы, состоявшие в заколании животных, жертвы кровавые, но приносили также и дары, как, например, золотые или серебряные вещи. А тело Христово представляет собою и то, и другое. Оно было и жертвою, это под конец, когда предано было на заклание ради славы Отца, но сначала оно же было предложено Богу, служило честным даром Ему, и как бы было принято им, с одной стороны, как начаток нашего рода, с другой же по закону, потому что он был первородный. По этой-то причине и то, что приносится ныне, то, чем знаменуется это тело, не сейчас же возлагается, как священная жертва на престол, это бывает уже под конец, а сначала оно предлагается, оно служит и называется честными дарами Богу. Так поступил и Христос, когда, взяв хлеб и вино в руки, показал Богу и Отцу, принося их Ему как дары, когда предложил, представил их Ему. Откуда это видно? Из того, что так поступает Церковь и называет это дарами. Ибо она не делала бы этого, если бы не знала, что так поступил и Христос. Она слышала Его повеление «Сие творите». И если бы в этом действии не было сходства с тем, как поступил Христос, тогда здесь не было бы с ее стороны подражания Ему.